и поймал в темноте руку императрицы, она прижала ее к своим губам. Анна Иоанновна как будто колебалась, исполнить ли желание девочки или нет, а затем сказала: «Будь по-твоему, дитя, садись со мною. Дайте ей место в санях», — приказала она окружающей свите. Маленькая горбатая фигурка проворно юркнула вперед и заняла место между потеснившимися фрейлинами. Сани тронулись. Караульные солдаты-гвардейцы почти бегом со своим офицером побежали за ними. Шибко бились сердца у Анны Иоанновны и окружающих ее, когда, миновав ряд пустынных, словно вымерших в эту полночную пору улиц, они остановились у подъезда Зимнего дворца. Караульный у ворот с недоумением, почти со страхом, взглянул на подъезжающие сани, но, узнав государыню, отдал ей воинскую честь и по первому же слову открыл ворота, входные двери, и хотел уже побежать будить придворную прислугу, но Анна Иоанновна повелительным жестом дала ему понять, что никого звать не надо. Все окна дворца были темны. Один только тронный зал поражал своим ярким освещением. Тихо, бесшумно двигалась по темным сеням громадным хоромом императрица, крепко держа руку своей любимицы Геди. В этой маленькой ручонке, преданной Горбуньи, государыня как бы искала себе поддержку в охватившем ее волнении. За ней следовали насмерть испуганные фрейлины. Караульная команда шла в некотором отдалении от них, длинными огромными темными горницами, освещенными теперь лишь светом ручного фонарика, находящегося в руках караульного офицера. Молчаливое шествие подошло к дверям тронного зала. Из дверной щели его вырвалась яркая световая полоса. Полная тишина царствовала в зале. Никакого голоса не раздавалось там. Все присутствующие замерли и в трепете ждали рокового момента. Государыня первая протянула руку к дверной скобке. Легкое усилие, и дверь широко распахнулась. Анна Иоанновна и ее свита, переступив порог, замерли на месте, охваченные ужасом. Посреди огромного белого зала возвышался трон. На троне в роскошной горностаевой мантии, с андреевской лентой через плечо, в золотой короне, осыпанный драгоценными камнями, со скипетром и державой в руках, сидела большого роста смуглая и рябая женщина с мрачно горевшим зловещим взглядом. Ее голова медленно повернулась в сторону вошедшей в зал небольшой группы людей, и горящий взор остановился прямо на лице императрицы и впился в ее сонные глаза. Испуганный крик вырвался из груди всех присутствующих. Все глаза обратились к сидевшей на троне женщине. Ужас сковал всех, мучительный ужас, заставивший леденеть сердца и волосы подниматься дыбом. И не без причины. В тронном зале в эту минуту были две государыни. Две императрицы, две Анны Иоанновны. Одна бледная, испуганная насмерть, стоявшая на пороге дверей, другая величественная, строгая и грозная, сидевшая на троне и освещенная невидимым светом со всех сторон. Минуту-другую длилось молчание, пока, наконец, чуть слышно раздался дрожащий детский голос —